Какая невосполнимая утрата! Какая утрата! — сказал Анисимов, не обращая внимания на отчужденный тон Хатунцева. Ему сейчас необходимо было выговорить. Не спал всю ночь. Не думали мы дожить до этого дня. Ужасно, ужасно. Казалось, с каждым может случиться, но не с ним. Он был человек, как и все, — вяло возразил Хатунцев, продолжая возиться с узлом галстука перед высоким потускневшим зеркалом. Это и поразительно. Все мы забыли, что он смертен, что он всего лишь человек. Анисимов говорил и говорил все в том же лихорадочном возбуждении, неосознанно надеясь, что тайный смысл его слов хотя бы в самой небольшой малости приоткрылся и собеседнику. Но Хатунцеву было не до словесных шарад. «Родион Густавович, очень тороплюсь, простите». «Ну-ну, понимаю. Вечерком заходите с Еленой Захаровной. Посидим. Такое-то время как-то неуютно в миру. Лучше держаться вместе». Резко обрезавшееся с запавшими глазами лицо Хатунцева передернулось. Он словно ждал этого вопроса. «Мы с Еленой Захаровной больше не вместе», — сказал он, перебивая с каким-то злым наслаждением, словно мстя Анисимову. «Разошлись, разъехались. Сняла где-то комнату». «Боже мой!» — совсем растерялся Анисимов. «Ну и денек. Час от часу не легче». Хатунцев подошел вплотную к зеркалу, пряча лицо. «Простите, не знал. Душевно сочувствую», — произносил Анисимов дежурные фразы, а мысль его бешено работала. Однако добавить что-либо вслух он не решился. Но Хатунцев словно прочел его мысль. «Как все это получилось?» — потерянно переспросил он как бы про себя, совершенно другим опрокинутым голосом, но вспомнил, что не один в комнате, и зло вскинулся. «Постой-ка, постой!» — удержал он поток готовых сорваться с языка злых обвинений. «Постой! Ведь никто иной, как он, Родион Густавович Анисимов, сообщил мне в свое время, что в партизанах у Елены Брюхановой был тот случай, когда она самого дорогого для себя человека. Помнит ли Анисимов этот случай? Помнит или забыл?» Хатунцев с чисто профессиональным интересом остро взглянул в лицо Анисимова. «Да, конечно, помню», — прямо встретил его молчаливый вопрос Анисимов. «Но это же истинная правда». «Да, это правда. Правда, — подхватил Хатунцев, — тем хуже. Пусть она будет проклята, это твоя такая правда, вместе с вами». «Конец света», — произнес вслух Анисимов, по-прежнему не отводя от Хатунцева постражавших, отстраняющих глаз. Внезапно, вместо закономерного удовлетворения, он почувствовал себя старым-старым. «Что происходит, Игорь? Что происходит с людьми и с нами тоже?» «Простите, я тороплюсь», — холодно-настойчиво повторил Хатунцев и, пропуская в дверях Анисимова, посторонился. На лестничную площадку они вышли вместе. Игорь Хатунцев щелкнул замком и, не прощаясь, стремительно побежал вниз, на ходу застегивая пальто. Анисимов же остался на площадке с резко изменившимся, враз постаревшим лицом. «Действительно, что происходит с людьми? Что все-таки происходит?» — думал он. «Куда это годится? Как он разговаривал со мной, мальчишка? Сам я, что ли, выбрал ему женщину и насильно уложил его к ней в постель? Сам, что ли, он не видел, какую цену придется за нее платить? Ах, сопляк! Не мог удержать женщину при всем своем великолепном естественном обмундировании. Не удержал и бесится, виновных ищет. А, к черту!» Тут же успокоил себя Анисимов Дело-то сделано, сделанного обратно не воротишь. Как вышло, так и вышло.